Вопрос третий. Как мог Иисус 2000 лет тому назад пострадать за грехи, которые мы совершили только сейчас? Божий план спасения падшего человечества существовал уже до начала мира, Ефесянам 1:4, так как Бог, предоставив свободу людям, предвидел грехопадение. В принципе, Бог мог бы осуществить спасение мира Господом Иисусом как сразу после грехопадения, так и только под конец истории мира. Важен лишь факт, что это должно произойти только однажды. Евреям 9:28. В первом случае цена греха была бы оплачена уже наперед. Во втором случае произошло бы обратное. В торговых сделках также существует подобное – предоплата и оплата по получению. По своей мудрости Бог установил оптимальный момент. По этому поводу в Галатах 4:4 мы читаем. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Люди, жившие до явления Христа и соблюдавшие тогдашние Божьи указания ко спасению, также спасены Голгофской жертвой, как и те, которые родились после и приняли Евангелие. Евреям 9:15. Временный аспект совершенного для нас спасения поясняется в Римлянам 5:8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками. Во времена Авраама и Иова еще не было заповедей. Эти мужи поступали так, как подсказывала им совесть, и доверяли Богу. Это вменилось им в праведность, Римлянам 4:3. Во времена Давида уже существовали заповеди Синая. Они являлись мерою праведности пред Богом. За грехи приносили в жертву животные. Но жертвоприношения не могли изгладить грех, Евреям 10:4. Они были лишь указанием на грядущую жертву в Иисусе. Вот почему он охарактеризован как Агнец Божий, который берет на себя грех мира, Иоанна 1:29. Лишь он покрыл нашу вину. Мы живем во время уже совершившейся жертвы. Тем самым жертвоприношения отменены, и мы получаем прощение на основе свершившейся жертвы.